регулярный клиент. И снова мы имеем дело с предсказуемым поведением клиента. Если человек остался доволен сделкой с вами, можно достаточно точно предсказать и то, что он совершит повторную покупку, причем не одну, и даже то, как скоро это произойдет. Регулярный клиент – это покупатель, который может приобретать ваш товар или услугу многократно и регулярно в течение долгого времени. Для такого клиента то, что вы продаете, является товаром регулярного потребления – пищей, сырьем, расходным материалом и тому подобным. По мере того, как продукт расходуется, клиент приобретает новый. Причем делает это настолько регулярно, что вы можете прогнозировать, когда он обратится к вам в следующий раз и сколько денег у вас оставит. Разумеется, тоже относится и к услугам. В идеале такой клиент оплачивает ваш товар или услугу оптом, на месяцы или годы вперед, либо связан с вами долгосрочным договором. Так, например, работают спортивные клубы, телефонные компании, интернет-провайдеры. В другом случае он просто ходит к вам с регулярностью швейцарского хронометра. Так обстоит дело с клиентами супермаркетов, покупателями косметики, сигарет, бензина и тому подобного. Важно понимать, что принадлежность покупателя к категории эпизодических или регулярных клиентов сама по себе не гарантирует повторной покупки. Она лишь позволяет спрогнозировать, чего ожидать от этого покупателя, каков его потенциал для вашего бизнеса.